Глава 7. Как действовать в сложных ситуациях и общаться с трудными людьми. Вопрос жизни заключается не в том, упадете ли вы. Вы упадете. Вопрос в том, собираетесь ли вы после этого подняться и бороться за то, во что верите и к чему стремитесь. Дэн Куэйл. Как бы мы ни старались вести себя корректно с другими людьми, вряд ли сможем навсегда исключить из своей жизни разногласия и конфликты. Нам часто приходится сталкиваться с бесцеремонным поведением руководителей, коллег, знакомых или членов семьи. Конечно, хотелось бы поскорее разобраться с проблемами и идти дальше, но иногда приходится мириться с тем, что некоторые люди или обстоятельства будут постоянно бросать вызов нашему душевному спокойствию. Возможно, это будет начальник, который грубо обращается с подчиненными и придирается по любому поводу. Это может быть родственник, которому нравится нас унижать, или знакомый по спортивной секции, ловко использующий гандикап в гольфе и постоянно одерживающий над нами победу. Нужно просто примириться с тем, что в жизни встречаются трудные люди или обстоятельства, которые мы не в силах изменить. От нашего отношения к трудностям и неприятностям в жизни зависит не только развитие событий, но и душевное состояние. Давайте поговорим о том, как лучше действовать в подобных ситуациях. Умение принимать критику. С раннего детства мы подвергаемся воздействию критики со стороны своих родителей, родственников, учителей, руководителей и даже незнакомых людей. Никто не совершенен. И критика дает нам возможность исправить свои ошибки и недостатки, изменить поведение и усовершенствовать свою деятельность. Разумная и конструктивная критика может стать источником личностного роста и развития. Никто не спорит, что для исправления ошибки надо на нее указать. Но когда это делается грубо и бестактно, мы чувствуем себя глупыми и неполноценными, что может подорвать наш моральный дух. Одно из правил Дейла Карнеги звучит так. Не критикуйте, не осуждайте и не жалуйтесь. Он говорил, вместо того, чтобы осуждать людей, постарайтесь их понять. К сожалению, многие так не делают. Когда им не нравится, как мы поступаем, они разносят нас в пух и прах. Мы не можем изменить людей, но мы можем научиться конструктивно использовать критику. Извлекайте пользу из критики. Возможно, вы сможете припомнить случай, когда посоветовали кому-то улучшить свое поведение. Вы искренне желали помочь этому человеку стать лучше и не хотели никого обидеть. Точно так же и нам не стоит обижаться на тех, кто критикует наши действия или поступки. Критика – это еще одна возможность лучше узнать себя. Мы не сможем узнать о своих ошибках или недостатках, пока нам на них не укажут. Но это должно быть сделано тактично. Мы не можем управлять поведением других людей, но можем управлять своей реакцией на их поведение. Для этого нужно научиться воспринимать критику как способ самопознания, а не самоуничижения. Научитесь отвечать за свои поступки. «Я не виновата», — всхлипывала Луиза. «Я этого не делала». Отрицание своей вины и желание переложить ее на другого человека является типичной реакцией людей на критику. Мы можем упорно отрицать свою вину, независимо от степени своей причастности к возникшей проблеме. «Ты один виноват. Я сделала все так, как меня учили». Ответные обвинения или попытка переложить ответственность за случившееся на других людей считаются естественной реакцией человека. Маленькие дети, чтобы избежать наказания, указывают пальцем на другого ребенка. Многие из нас, став уже взрослыми, продолжают вести себя как дети, и иногда нам это сходит с рук. Тем не менее, взрослые люди должны отвечать за свои поступки. Все мы совершаем ошибки, и их необходимо исправлять. Нужно спокойно относиться к критике в свой адрес. К сожалению, люди часто бывают слишком бестактны, указывая на наши промахи, и нас охватывает чувство обиды и возмущения, которое лишает способности нормально мыслить. Вместо того, чтобы отнестись к критике конструктивно, мы фокусируем свое внимание на личности обидчика. В нашей голове могут проноситься такие мысли. «Я ее ненавижу. Я ненавижу эту компанию. Это несправедливо. Хорошо, я сделаю так, как она хочет, но потом отыграюсь. Хорошо, хорошо, подождем, пока они меня о чем-нибудь попросят». Негативные мысли не решают проблемы, а только делают нас еще более несчастными. Дейл Карнеги говорил о том, что нужно постараться понять людей, которых мы подвергаем критике. Давайте также постараемся понять тех, кто нас критикует. Брайану предоставилась возможность научиться правильно воспринимать критику в свой адрес. Он буквально сходил с ума. Начальник молодого человека Джо только что отчитал его перед всем отделом за неудачно принятое решение по проекту. Брайан не только чувствовал себя полным неудачником перед своими коллегами, но считал свое решение абсолютно правильным. Брайан вышел из офиса вне себя от возмущения и был готов написать заявление об уходе. «Как я могу работать с человеком, который не только меня несправедливо критикует, но и делает это на глазах у моих друзей?» — думал он. После того, как Брайан успокоился и пришел в себя, он еще раз все обдумал. Без сомнения, Джо поступил с ним не самым лучшим образом. Но уход с работы обошелся бы ему значительно дороже, чем бестактное поведение босса. И хотя Брайан был уверен в том, что принял правильное решение относительно проекта, он понимал, что его руководитель несет всю ответственность за этот проект и имеет полное право высказать свое мнение. Приняв решение не обижаться на своего начальника, Брайан смог пересмотреть проект и спокойно обосновать Джо свою точку зрения. В результате они вместе выработали новые взаимоприемлемые решения, более удачные, чем те, которые они до этого предлагали. И что самое главное, Брайан на собственном опыте убедился в том, что не стоит портить отношения с людьми из-за критики, даже если она была несправедливой. Не воспринимайте критику на свой счет. Помните, критике подвергаемся не мы, а наши действия. Большинство наших руководителей и коллег не желают нас обидеть или унизить. Они просто хотят нам помочь исправить ситуацию. К сожалению, у них не всегда хватает такта сделать это правильно. Так что мы вовсе не глупые бездари. Критикуют обычно работу, а не тех, кто ее выполняет. Возможно, вы читали книгу «Четыре соглашения» «The Four Agreements» Дона Мигеля Руиса. Одно из соглашений в ней звучит так: «Ничего не принимайте на свой счет». Руис считает, что все, что люди говорят или делают, это проекция их собственной реальности. Соответственно, чья-то критика в наш адрес – это всего лишь субъективное мнение других людей. Не имеет смысла обижаться на их слова, чувствовать себя разгневанным или оскорбленным. Не принимайте критику близко к сердцу. Помните, что руководитель несет ответственность за результаты работы своего отдела или команды. Если мы не справляемся с заданием, это ударит прежде всего по нему. Если нам кажется, что начальник выражается слишком резко, то, скорее всего, он действует так в целях самообороны. На самом деле он хочет помочь нам исправить ситуацию. Относитесь к критике как к источнику полезной информации. По-настоящему зрелые люди умеют извлекать пользу даже из самой беспощадной критики. Если она открыла нам глаза на какие-то наши слабости, ошибки или промахи, то уже принесла нам пользу. Помните об уроке и забудьте о том, как он был получен. Не имеет значения, с чем связана ваша проблема. С работой, личными отношениями, безопасностью, самооценкой или внешностью. От вашего отношения к ситуации зависят все ваши дальнейшие действия. Артур Фриман, доктор медицины и писатель. Если вам не повезло с руководителем. Некоторые люди склонны к критиканству. Наделенные властью, они стремятся постоянно корректировать деятельность своих подчиненных и делать им замечания. На вопрос, почему он всегда кричит на сотрудников, Джек ответил: «Это моя работа». У самого Джека всегда были очень жесткие начальники, которые критиковали и унижали своих подчиненных, и он считал, что руководитель должен быть именно таким. Арлина была перфекционисткой и терпеть не могла людей, которые не соответствовали ее требованиям. Она теряла терпение, когда кто-то не мог быстро сообразить или сделать то, что ей было нужно, и выражала свое неудовольствие резкими и обидными замечаниями. Арлина говорила себе, что она не даст никому спуска и не собирается молча сносить то, что ее не устраивает. Она не знала, что это можно сделать более конструктивным образом и добиться при этом намного лучших результатов. В большинстве случаев выбор руководителя от нас не зависит. На место прежнего начальника, с которым мы были в прекрасных отношениях, может прийти человек, чей стиль управления кажется нам просто невыносимым. поскольку мы не можем надеяться на то, что каким-то чудодейственным способом сумеем изменить поведение своего нового босса, лучшим выходом в данной ситуации будет направить свои усилия на то, что мы можем изменить, нашу реакцию на его поведение. Попробуйте применить следующие тактики. Первое. Помните, что несправедливая критика часто является завуалированным комплиментом. Неуверенные в себе люди, критикуя других, тем самым пытаются поднять собственную самооценку. Если кто-то обрушивается на вас с несправедливыми обвинениями, постарайтесь доказать обратное. Второе. Относитесь к своей работе с полной отдачей. Мы не можем управлять характером или поведением своего начальника, но в состоянии контролировать качество своей работы и стремиться к еще большему совершенству. Руководство обязательно это заметит. Третье. Постарайтесь искренне взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Поставьте себя на место своего начальника со всеми стрессами и проблемами руководящей работы, и вполне возможно, вы поймете, почему он так поступает. Это, конечно, не может служить оправданием неадекватному поведению, но, проявив эмпатию, вы станете менее болезненно реагировать на замечания руководства. Жизненные трудности даются не для того, чтобы нас парализовать, а для того, чтобы помочь нам познать себя. Бернис Джонсон Риган, певица и композитор. Четвертое. Положительно отзывайтесь о своем руководителе. Это может показаться нелогичным, но деспотичного начальника следует как можно больше хвалить. Создайте ему хорошую репутацию, которую он будет стараться оправдать. Говорите всем о том, какой он замечательный руководитель и какую ценность представляет для компании. Возведите в квадрат его малейшие добродетели. После этого, независимо от его поведения, отнеситесь к нему так, как будто он обладает теми качествами, которые вы хотели бы в нем видеть. Даже самый жесткий человек не сможет устоять перед такой неиссякаемой доброжелательностью. Пятое. Работайте над вашими отношениями. Скажите своему начальнику, что хотите быть с ним в хороших отношениях, и спросите его, как можно их улучшить. Если это уместно, извинитесь за свои действия, которые могли вызвать его недовольство. Убедите свое руководство в том, что интересы компании для вас превыше всего. Шестое. Обратитесь за советом. Если ваш начальник чувствует, что вы представляете для него определенную угрозу, как более опытный специалист, дайте ему шанс ощутить свое превосходство. Попросите его поделиться своим мнением в той области, в которой он действительно сильнее вас. Седьмое. Исправляйте ошибки быстро и решительно. Если руководитель несправедливо вас в чем-то обвинил, сообщите ему о том, что вам об этом известно и что информация не соответствует действительности. Не будьте грубыми, а просто скажите, что, по всей видимости, произошла какая-то ошибка, и вы хотели бы прояснить ситуацию. Восьмое. Не ждите, что ваш начальник изменится за один день. Как уже говорилось, мы не можем изменить других людей. Все, что мы можем, это изменить свою реакцию на их поведение. Держите ситуацию под контролем, решайте текущие проблемы и трудности и не беспокойтесь о том, что руководитель сделает завтра. Девятое. Заполните свой разум мыслями о спокойствии, мужестве, здоровье и надежде. Не обращайте внимания на постоянные придирки со стороны своего начальника, а думайте о более важных жизненных интересах и целях. Постарайтесь осознанно вести себя как спокойный, удовлетворенный жизнью и уверенный в себе человек, который не принимает близко к сердцу критику в свой адрес. Десятое. Ведите счет своим успехам. Постарайтесь думать о том хорошем, что есть в вашей жизни. К примеру, любящая семья приносит гораздо больше удовлетворения, чем любая работа. Эти советы могут пригодиться не только в отношении работы. Их можно с одинаковым успехом применять в любых ситуациях, когда приходится иметь дело с трудными людьми и даже в семейных отношениях. Далее в этой главе мы продолжим разговор о том, как лучше общаться с такими людьми и вести себя в сложных ситуациях. Хотя мир полон страданий, он также полон примеров преодоления этих страданий. Хелен Келлер. Как выразить свое несогласие? Разногласия между людьми неизбежны. От того, как мы поведем себя в конфликтных ситуациях, зависят наши дальнейшие взаимоотношения. Хорошим примером тому служит Патрик, директор по производству компании Proper Paper. Он присутствовал на очень важном собрании, где руководство компании решало вопрос о том, стоит ли вкладывать деньги в новое неиспытанное оборудование. Патрика попросили высказать свое мнение по этому поводу. Проблема заключалась в том, что его босс, вице-президент компании по производственным вопросам, считал оправданной покупку нового оборудования, в то время как у Патрика имелись на этот счет серьезные сомнения. Он обратился за советом, как лучше поступить в данной ситуации. Патрик, конечно, мог бы согласиться с мнением босса и оставить свои мысли при себе, но он опасался, что это будет иметь губительные последствия для их небольшой бумажной фабрики. И его фраза «Я вам говорил» ничем уже не поможет, когда сразу 60 человек останутся без работы. С другой стороны, он мог бы эффектно выступить и на глазах у всех развенчать своего босса. Такая тактика могла бы сработать, но существовал риск настроить против себя руководство компании и навсегда испортить отношения с начальником, и тогда ему пришлось бы писать резюме и начинать карьеру с чистого листа. Как поступил Патрик? Патрик обратился за советом к своему бывшему руководителю, с которым вместе работал по окончании колледжа. Тот посоветовал ему выбрать нечто среднее между этими двумя вариантами и провести конструктивную дискуссию. Патрик подготовил тезисы своего выступления, и вот что у него получилось. Первое. Признать, что его начальник внес весьма интересное предложение. Он на самом деле был в чем-то прав. Само по себе оборудование было неплохим. Проводимые на других предприятиях тесты показали значительную экономию времени и денег при сохранении высокого качества продукции. В то же время их компании, чтобы сохранить конкурентоспособность, следовало обратить внимание на более современное оборудование. Второе. Изложить свою точку зрения. Не стоит начинать со слов «но» или «однако». Это только накалит обстановку. После того, как он признает предложение своего начальника весьма ценным, следует выдержать небольшую паузу и сказать: «Я выяснил еще несколько факторов, которые могут повлиять на наше решение». Это было бы вполне нейтральной фразой для перехода к открытому обсуждению вопроса. Третье. Представить имеющиеся данные. Вначале, чтобы излить свою злость на босса и доказать несостоятельность его предположения, Патрик хотел аргументировать свою точку зрения грудой цифр и отчетов. Вместо этого было решено представить всего два аргумента. Во-первых, имеющиеся данные и технические характеристики оборудования свидетельствовали о том, что по мере увеличения нагрузки и расширения производственных площадей эффективность оборудования снижалась. А во-вторых, несмотря на это, можно провести испытание оборудования в производственных условиях их компании и выяснить, насколько оно им подходит. Четвертое. Закончить свою речь нейтральным утверждением. После презентации данных имеет смысл предложить создать специальную группу для обсуждения этого и других альтернативных предложений, чтобы совместно выработать наиболее приемлемое решение. Можно даже выразить надежду на то, что новое оборудование имеет все шансы оказаться удачным выбором для их компании. Эти слова будут для босса как бальзам на душу. Пятое. Не раздражаться и не злиться. Споры редко развиваются по запланированному сценарию. Патрик мог всего лишь представить имеющиеся у него данные, но не повлиять на окончательное решение руководства. Если босс начнет с ним спорить, ему придется согласиться с разногласиями. Не следует вступать в словесный поединок или ожесточенный спор. Он и вся компания от этого только проиграют. Неудивительно, что руководство компании одобрило предложение Патрика. Его босс даже согласился с тем, что им следует более ответственно подойти к решению данного вопроса. Превратите беспокойство в озабоченность. Джек не мог уснуть. Его мучили тревога и беспокойство. Через неделю у него будет новый начальник, незнакомец. Джек хорошо сработался со своим прежним руководителем, но теперь он уходит на пенсию, и вместо того, чтобы на его место назначить кого-то из компании, они взяли человека со стороны. «А что, если он будет слишком жестким, или я ему не понравлюсь?» — думал Джек. Следующие несколько дней он не мог нормально работать и спать. Потом заметил, что один из его коллег, Тони, вовсе не выглядел расстроенным. Джек спросил его: «Тони, тебя не беспокоит то, что у нас скоро будет новый начальник?» Тони покачал головой. «Конечно, я думал о том, что с его приходом может что-нибудь измениться. Но я не беспокоюсь. Что может произойти в самом худшем случае? Меня могут уволить. Если это произойдет, я всегда смогу найти хорошую работу, потому что у меня есть все необходимые знания и опыт. А во-вторых, у нового начальника нет никаких оснований, чтобы увольнять меня. Я хороший работник и буду им оставаться. Если он проведет какие-то изменения, я к ним приспособлюсь. Если же у меня это не получится, поищу себе другое место. Так зачем беспокоиться?» Джека успокоили его слова, и это помогло ему вернуть душевное равновесие и крепкий сон. Конечно, он думал о предстоящих переменах, но, помня о том, как следует бороться с беспокойством, смог справиться с трудной для него ситуацией. Что делать, если вас сократили? Чаще всего люди теряют работу не из-за нарушения дисциплины или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Когда компания сталкивается с финансовыми трудностями, ее руководство может прибегнуть к сокращению штата. Для работника увольнение является одной из самых стрессовых ситуаций. Потеря работы может стать огромным потрясением, не только финансовым, но и эмоциональным. Как взрослые люди, мы должны уметь справляться с любыми ситуациями, возникающими в процессе нашей профессиональной деятельности. Зная о возможном сокращении штата, можно максимально проявить свои способности и создать себе репутацию ценного сотрудника для компании. Тем самым мы значительно повысим свои шансы избежать увольнения. Для этого можно предпринять ряд действий. 6 способов стать незаменимым работником. Некоторые люди в период сокращения штата сидят тише воды ниже травы и избегают попадаться на глаза своему руководству. Это не то, что нужно компании, особенно в трудное для нее время. Ей нужны сотрудники, способные решительно действовать, творчески мыслить, выдвигать новые идеи, идти на разумный риск, делать все, чтобы помочь своей компании справиться с проблемами. Приведем 6 способов, которые помогут вам позаботиться о своем будущем, предприняв для этого некоторые усилия. Первый. Экономия денег. Постоянный поиск новых источников снижения затрат без ущерба для качества продукции или услуг является одной из важнейших задач каждой успешной компании. Если мы изучим скрытые издержки и найдем способы их сокращения, то сможем предложить меры по повышению доходов компании. Второй. Экономия времени. Время – деньги, и оно решает все. Руководство любой компании знает, что время является самым дефицитным ресурсом. Если мы сумеем найти способы экономии рабочего времени при сохранении высокого качества продукции или услуг, это станет еще одним источником повышения производительности труда и увеличения прибыли. Третий. Повышение качества. Установление обратной связи с клиентами и деловыми партнерами может обеспечить нас ценной информацией о том, как можно улучшить качество нашей продукции или услуг. Это можно сделать путем проведения опросов или анкетирования. Результаты подобных исследований являются источником новых идей, реализация которых позволит повысить качество продукции или услуг и улучшить показатели работы предприятия. Четвертый. Рационализация трудового процесса. Иногда мы продолжаем выполнять свою работу так, как привыкли это делать. Анализ существующих систем и процессов открывает перед нами возможности дальнейшего роста и самосовершенствования. Если мы сможем рационально организовать свой трудовой процесс и исключить из него ненужные операции, это позволит сократить затраты, сэкономить время и увеличить прибыль. Пятый. Расширение рынков сбыта. Расширяя клиентскую базу, мы усиливаем свою конкурентную позицию на рынке. Повысить уровень доверия, превзойти ожидания, предложить эксклюзивные услуги, использовать рекомендации третьих лиц – вот лишь некоторые способы увеличить продажи и повысить доходность бизнеса. Расширение рынков сбыта дает немедленные результаты и является залогом будущей успешной деятельности. Шестой. Улучшение имиджа компании. Деятельность любой компании отражается на репутации ее торговой марки. На имидж бренда влияет абсолютно все, начиная от сотрудников отдела продаж, интернет-сайта и других маркетинговых инструментов и заканчивая службой работы с покупателями и качеством предоставляемых услуг. Все успешные компании имеют хорошо известные бренды, что позволяет им занимать ведущие позиции на рынке. Мы можем сделать работу своей организации еще более эффективной, если будем постоянно заботиться об улучшении ее имиджа. Если бы не было зимы, весна не казалась бы такой приятной. Если бы мы никогда не сталкивались с неприятностями, благополучие не было бы таким желанным. Анна Брэдстрит, поэтесса. Как улучшить свою работу? Кроме улучшения своей деловой активности, мы можем повысить собственную ценность для компании другими способами. Никто не может гарантировать, что нам удастся избежать возможного увольнения, но наше поведение способно сыграть решающую роль, когда руководству придется выбирать, кого из сотрудников следует оставить в компании. Добросовестно относитесь к своим обязанностям. Основное требование – это эффективность. Без него все остальные рекомендации не имеют смысла. Если мы не будем справляться со своими обязанностями, все наши планы избежать увольнения обречены на провал. Досконально изучите все, что имеет отношение к вашей работе и деятельности всего отдела, и направьте свои усилия на достижение общих целей. Вносите новые идеи и предложения. Установите высокие требования как к себе, так и к другим сотрудникам, и старайтесь во всем им соответствовать. Используйте новые подходы и технологии. В нашем динамично развивающемся мире все постоянно изменяется. Каждый работник, и не только технические специалисты, должен идти в ногу со временем и знать современное состояние дел в своей профессиональной области. Дарлин, офис-менеджер, читает много интернет-публикаций на тему бизнес-администрирования. Она часто посещает выставки офисного оборудования. Как результат, ее компания одной из первых установила новую компьютерную базу. Когда в компании произошло слияние нескольких отделов и пришлось сократить часть менеджеров, вопрос об увольнении Дарлин даже не поднимался. Расширяйте свои обязанности. Кевин, один из координаторов продаж, отвечал за период времени с момента продажи товара до его отгрузки получателю. Если у покупателей возникали проблемы с товаром уже после его получения, им приходилось иметь дело с отделом по обслуживанию клиентов, сотрудники которых, в свою очередь, часто обращались за необходимой информацией опять к Кевину. Кевин разработал систему, объединившую эти функции. Такое решение, конечно, намного увеличивало объем выполняемой им работы, но одновременно и повысило его значимость для компании. Когда встал вопрос о сокращении персонала, кандидатура Кевина даже не рассматривалась. Сделайте так, чтобы вас заметили. Многие хорошие работники неизвестны никому, кроме своего непосредственного начальника. Есть много способов стать заметными. Например, выступайте на собраниях. Не бойтесь высказать свое мнение. Принимайте активное участие в работе профсоюзов или других профессиональных организаций и докладывайте об их деятельности руководству. Пишите статьи для печатных изданий или интернета. Представляйте хорошо продуманные идеи в систему рационализаторских предложений компании. Будьте позитивными. Когда Ширли узнала о планируемом сокращении в ее организации, она восприняла это крайне отрицательно. Ширли решила, что ее обязательно уволят, и такое негативное мышление стало сказываться на ее отношении к работе и компании в целом. Она стала хуже справляться со своими обязанностями, допускала больше ошибок, чем прежде, критиковала все предложения руководства и, по сути, вышла из игры в ожидании увольнения. Ее коллега, Вики, была более позитивна. Она подумала: «Я хороший работник, поэтому меня вряд ли должны сократить». После этого Вики стала относиться к выполнению своих должностных обязанностей с еще большим усердием и без колебаний бралась за любую дополнительную работу. Она продолжала трудиться с полной отдачей, и когда в компании начались сокращения персонала, руководству не потребовалось много времени, чтобы решить, кого из этих двух сотрудниц следует оставить. Будьте гибкими. Эллиот на протяжении 2 лет работал управляющим магазином и с гордостью об этом рассказывал. К сожалению, в связи со сложившейся экономической ситуацией, его компания сочла необходимым закрыть этот магазин. Элиоту предложили должность помощника управляющего другим магазином. «Как я могу допустить понижение по службе?» – подумал Элиот. «Как я скажу об этом своим друзьям? Может быть, мне следует поискать должность менеджера в другой компании?» Зная о том, что экономика переживает кризис, Элиот пришел к выводу, что сейчас не самое подходящее время искать новую работу. Он обсудил возможности своего карьерного роста с руководством компании. Его убедили в том, что он является ценным сотрудником и может рассчитывать на продвижение по службе, как только стабилизируется экономическая ситуация. Даже если новая должность не такая престижная и высокооплачиваемая, как прежняя, это все же лучше, чем не иметь работы вообще или перейти в другую компанию, где все придется начинать с нуля. Будьте готовы к смене работы, если это потребуется. Бывают обстоятельства, когда невозможно избежать сокращения, поэтому мы всегда должны быть готовы к поиску новых возможностей. Подготовьте и постоянно обновляйте свое резюме. Используйте и расширяйте сеть полезных деловых контактов. И, конечно же, не стоит забывать о таком эффективном инструменте поиска работы, как социальные сети. При этом всегда помните о том, что это дорога с двусторонним движением. Чтобы их создать, нужно оказать помощь или содействие другим людям. Увольнение – это еще не конец света. Большинство людей находят себе другую работу и часто даже лучше той, которую они потеряли. Не следует стыдиться, что вас сократили. Так же, как не стоит испытывать чувство вины перед своими друзьями за то, что вас оставили, а их нет. Мы должны смириться с определенными трудностями, но при этом не терять надежды. Мартин Лютер Кинг, младший. Как преодолеть синдром уцелевшего? Очень часто люди, избежавшие сокращения, переживают состояние, которое психологи называют синдромом уцелевшего. С одной стороны, они испытывают чувство облегчения, а с другой – чувство подавленности и вины перед своими менее удачливыми коллегами. У них может появиться недоверие к своей компании и постоянное чувство страха, что их тоже могут уволить. Кроме того, уцелевшим сотрудникам часто приходится делить между собой обязанности своих уволенных коллег, что также является источником дополнительного стресса. Чтобы люди могли нормально работать и приносить пользу своей организации, им нужно помочь обрести душевное спокойствие и надежду на будущее. Если вы сумели сохранить работу в период массовых увольнений, нужно научиться контролировать свое умонастроение, сохранять позитивное отношение к жизни и полностью сосредоточиться на своих обязанностях. Это позволит улучшить трудоспособность, повысить производительность и результативность своего труда и стать еще сильнее, чем раньше. Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам преодолеть синдром уцелевшего. 10 правил, соблюдение которых позволит снизить стресс и сохранить позитивное умонастроение. Первое. Говорите, говорите, говорите. Не сдерживайте эмоции. Поделитесь своими переживаниями с близким человеком, коллегой по работе или консультантом программы помощи сотрудникам. Все хотят быть услышанными. Единственное, чего не следует делать, так это жаловаться. Кроме того, нас могут попытаться вовлечь в разговор о том, как бессердечно поступило руководство, уволив столько людей, или как тяжело работать без тех, кому пришлось уйти. Такие разговоры в кризисные времена не редкость, но не стоит в них участвовать. Негативные эмоции наших коллег накаляют и без того напряженную обстановку и приводят нас в состояние еще большей подавленности. Второе. Заведите дневник. Записывайте в него свои мысли, чувства, переживания. Это поможет избавиться от беспокойства. Третье. Вернитесь к своему прежнему образу жизни. Начните опять ходить в тренажерный зал. Вспомните о своих увлечениях. Займитесь привычными повседневными делами. Это позволит восстановить душевное спокойствие и создаст ощущение стабильности и безопасности. Четвертое. Ведите счет своим успехам и думайте только о хорошем. Трудные моменты, когда вас охватывает чувство тревоги или страха, обращайтесь за поддержкой к своим друзьям. Пятое. Следите за здоровьем. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, хорошо высыпайтесь, слушайте любимую музыку. Всячески себя балуйте и больше смейтесь. 6. Вспомните свои сильные стороны. Проанализируйте и запишите те черты характера или стратегии, которые раньше помогали вам справиться с трудными ситуациями. 7. Общайтесь с позитивными людьми. Избегайте сплетен и слухов. Поддержите своих коллег, которым также пришлось пережить трудные времена. Продумайте возможность создания комитета моральной поддержки для организации корпоративных мероприятий, коллективных обедов, дней отдыха и тому подобное. 8. Смиритесь с неизбежным. Не тревожьтесь о прошлом, лучше позаботьтесь о будущем. Будьте проактивными, обновите свое резюме и предпримите другие действия, чтобы быть готовыми к неожиданностям. 9. Помните, увольнения произошли не по вашей вине, и ваши чувства являются вполне естественными и понятными. Наберитесь терпения и не расстраивайтесь из-за неудач. Со временем чувство утраты и сожаления пройдет. 10. Поддерживайте связь со своими бывшими коллегами. Поинтересуйтесь, чем вы можете им помочь. Составите рекомендательные письма, разместить объявления о поиске работы в социальных сетях и так далее. 7 правил, соблюдение которых позволит вам оставаться в тонусе и сохранить хорошую работоспособность. 1. Если у вас пошла полоса везения, используйте ее по максимуму. Старайтесь трудиться с энтузиазмом. 2. Выполняйте дела в порядке их важности. 3. Определите свои приоритеты, постоянно повышайте уровень самомотивации, развивайте свои творческие способности и не останавливайтесь на достигнутом. Вас оставили в компании, а это значит, что считают ценным сотрудником. Почему бы не оправдать созданную вам репутацию? 4. Не откладывайте дела на потом. Совершите нужные звонки и отправьте сообщения, которые вы до сих пор упорно игнорировали. 5. Составьте список важных дел, которые необходимо выполнить, и поощряйте себя каждый раз, когда вычеркиваете из него очередное выполненное дело. Помните, что успехи вдохновляют. Кроме того, когда мы заняты делом, нам некогда беспокоиться. 6. Определите свои глобальные и промежуточные цели и двигайтесь к ним шаг за шагом. И 7. Работайте в тесном сотрудничестве с членами своей команды. Как справиться с проблемами в личной жизни? Самые трудные ситуации и самые серьезные проблемы возникают, конечно же, не на работе. Давайте поговорим о том, как управлять конфликтами в личной жизни и решать разногласия с членами нашей семьи и друзьями. Конфликты между родителями и детьми. Елена и ее сын Дэвид всегда были очень близки друг к другу. Но все изменилось, когда у Дэвида начался переходный возраст. Их отношения стали натянутыми и напряженными. Они постоянно ссорились по любому поводу. Мать ругала сына за плохую успеваемость и нежелание помогать ей по дому. Родители Дэвида развелись, когда ему было 4 года. Его отец жил в Техасе, за 1000 миль от них. Они долгое время не общались, но 5 лет назад, когда мальчику было 10 лет, отец захотел восстановить с ним отношения. С того времени каждый год Дэвид проводил по нескольку недель со своим отцом и его новой семьей. Во время ссор с матерью Дэвид часто обвинял ее в том, что она с ним слишком строга и требовательна, и говорил, что хотел бы жить с отцом. И вот однажды он сообщил матери о том, что они с отцом все обсудили и решили, что Дэвид поживет у него в Техасе до конца учебного года. Для Елены это было страшным ударом. Она пыталась убедить сына изменить свое решение. Женщина обратилась за помощью к настоятелю церкви, адвокату, психотерапевту, к своим друзьям и попросила их, чтобы они поговорили с Дэвидом, но все безрезультатно. Адвокат сказал, что единственное, что она может сделать, это дать официальный отказ на переезд сына, но отец имеет право его протестовать. В подобных случаях, если нет никаких исключительных обстоятельств, суд учитывает пожелания ребенка. Когда сын уехал, Елена была убита горем. Она постоянно думала о том, почему так произошло и где она совершила ошибку. Может быть, она действительно была слишком требовательной к своему сыну, но ведь она желала ему только добра, С помощью психотерапевта Елена смогла признать, что просто старалась быть хорошей матерью. Она также поняла, что обвинения Дэвида в ее адрес были на самом деле отражением его подростковых переживаний и боли. Так ей удалось избавиться от чувства вины и перестать считать себя плохой матерью. Чтобы как-то справиться с одиночеством, Елена решила заняться аэробикой. Это помогло ей снять стресс и разнообразить жизнь. Она регулярно общается с сыном по телефону и через Skype. Со временем их разговоры стали более теплыми, и Дэвид признался, что очень по ней скучает и надеется приехать домой на каникулах. Прошло 2 года с тех пор, как мальчик переехал в Техас. Он закончил школу и готовится к поступлению в университет. Мать все еще страшно скучает по нему, но она понимает, что Дэвид так или иначе уехал бы из родительского дома. Если не 2 года назад, то сейчас. Сын постоянно звонит ей и по возможности старается навещать. Оба с нетерпением ждут этих встреч, и по мере взросления Дэвида им удается восстановить прежние теплые отношения. Конфликты с друзьями. Кэтрин и Эллен вместе учились в магистратуре и были друг с другом в хороших отношениях. Кэтрин жила далеко от университета, и Эллен предложила ей вместе снимать комнату, так как для нее одно это было слишком накладно. Кэтрин согласилась. Вскоре Эллен заметила, что ее подруга не слишком аккуратна в быту. Она привыкла к чистоте и порядку, а Кэтрин постоянно разбрасывала свои вещи и оставляла за собой грязную посуду. И хотя Эллен очень нравилось общение с Кэтрин, и к тому же нужно было с кем-то делить арендную плату, она считала поведение подруги эгоистичным. Однажды она не сдержалась и обозвала Кэтрин лентяйкой и неряхой. Кэтрин вначале хотела обидеться, но поскольку она изучала психологию отношений, то решила взять тайм-аут, чтобы спокойно обдумать ситуацию. Прежде всего, она взглянула на ситуацию с точки зрения Эллен, привыкшей к определенному образу жизни, который с появлением Кэтрин ей пришлось изменить. Она не хотела обидеть Кэтрин, а просто критиковала ее поведение. Кэтрин признала, что никогда не задумывалась о том, как нелегко приходилось подруге поддерживать за ней порядок, и пообещала себе в будущем быть более аккуратной и внимательной. Она извинилась перед Эллен и спросила, что ей нужно сделать, чтобы быть более приятной соседкой. Умение спокойно и конструктивно отнестись к критике помогло Кэтрин исправить ситуацию и сохранить хорошие отношения с подругой. Как вернуть утраченное равновесие? Крупные неприятности и горькие разочарования на работе и в повседневной жизни могут подорвать наш моральный дух и нанести сокрушительный удар по нашей самооценке. Мы обладаем достаточной внутренней силой, чтобы справиться с подобными проблемами и преодолеть состояние подавленности и депрессии. Нужно приложить все усилия для того, чтобы не только исправить ситуацию, но и избавиться от ненужных переживаний, которые отнимают нашу энергию и жизненную силу. Если не предпринять своевременных и правильных действий, это приведет к ухудшению психологического состояния. Человек начнет себя жалеть, у него все будет валиться из рук, и он будет чувствовать себя глубоко несчастным. Возьмем, к примеру, Рона, успешного менеджера по продажам программного обеспечения. На протяжении последних нескольких лет его самым крупным клиентом была компания Lincoln Manufacturing, которая приносила ему 30% всего дохода. Недавно он узнал, что компания собирается закрыть свой завод в Толедо и переместить производство в Хьюстон, объединив деятельность 2 подразделений. Несколько недель Рон ходил как в воду опущенный, переживая потерю крупного клиента. «Не думаю, что мне когда-нибудь удастся оправиться от такого удара», — сетовал он. Руководитель Рона всячески старался его ободрить и посоветовал поискать другую крупную рыбу. Он давал ему практические рекомендации, но все безрезультатно. Рон делал попытки привлечь новых заказчиков, но его презентации были скучными и неинтересными, а неуверенность в себе передавалась потенциальным клиентам. Как результат, ему не удалось заключить ни одного нового контракта. Эти неудачи еще больше выбили Рона из колеи и окончательно подорвали его уверенность в собственных силах. Он впал в глубокую депрессию и стал серьезно задумываться о том, чтобы уйти из компании и найти себе работу попроще. Но поскольку Рон долго шел к тому, чтобы стать успешным менеджером, он не мог себе позволить, чтобы годы потраченных усилий пропали зря. С помощью своего руководителя он нашел способ справиться с возникшими трудностями. Рон осознал, что потеря крупного клиента не имела никакого отношения к уровню его профессионализма. Он обладал все теми же способностями и качествами, которые позволяли ему оставаться успешным менеджером по продажам. Просто ему нужно было пересмотреть свое отношение к себе и взяться за работу с новыми силами. Ставьте реалистичные и достижимые цели. Единственным способом обрести прежнюю уверенность в себе могли быть успешные продажи. Рон поставил перед собой новые цели и обсудил их со своим руководителем. «Арт, за полгода я собираюсь полностью обновить свою клиентскую базу». «Это замечательно, Рон. Как ты собираешься это сделать?» «Я буду работать, работать и работать, пока не добьюсь поставленной цели». «Я рад, что ты настроен действовать решительно. Но давай для начала проведем исследование рынка и поставим реалистичные цели. Попытки достичь слишком высоких результатов в короткие сроки, как правило, обречены на провал. Для тебя сейчас гораздо важнее поставить перед собой трудные, но достижимые цели и постепенно двигаться вперед». Арт был прав. Лучший способ вернуть себе уверенность в собственных силах – это добиться новых успехов. Заоблачные цели – не то, что ему сейчас нужно. Когда мы ставим перед собой реалистичные промежуточные цели и двигаемся к ним шаг за шагом, то мы каждый раз поднимаем свою самооценку на новый уровень. Уверенность в своих силах дает нам возможность сделать следующий шаг. Успех порождает успех. Последовав совету Арта, за несколько месяцев Рон сумел не только найти замену компании Lincoln Manufacturing, но и повысить доходность своего бизнеса. Вспомните о своих успехах. Неприятности и неудачи случаются не только на работе. Мы можем столкнуться с ними и в обычной жизни. Так для Мишель причиной стресса стало ее замужество. Постоянные придирки и упреки со стороны мужа привели к тому, что из энергичной и уверенной в себе женщины она превратилась в испуганную и забитую серую мышку. Мишель вышла замуж сразу по окончании колледжа. Девушка хотела быть преподавателем, но муж убедил ее устроиться на работу в банк. Она считала себя достаточно энергичным и творческим человеком, но он упорно твердил Мишель о том, что она не способна занимать какие-либо ответственные должности. Муж придирался к ней по любому поводу, и это позволяло ему тешить свое больное самолюбие. Через 3 года Мишель подала на развод и решила заново строить свою жизнь. Она проанализировала прошлое и пришла к выводу, что самым счастливым и успешным периодом в ее жизни была учеба в колледже. Мишель решила продолжить образование и поступила в местный колледж. Участие в общественной жизни, занятия исследовательской деятельностью и высокая успеваемость создали ей высокую репутацию. Вдохновленная своими успехами, Мишель поступила в магистратуру университета, где настолько хорошо себя зарекомендовала, что ей предложили после учебы остаться работать на том же факультете. Вспомнив о своих прошлых успехах и сделав удачную попытку их повторить, Мишель смогла найти в себе силы вернуться к полноценной счастливой жизни. Человек с сильным характером находит особую привлекательность в трудностях, поскольку только в борьбе с ними он может реализовать свой внутренний потенциал. Шарль де Голль. Как справиться с унынием? Когда на вас накатывает тоска и грусть, не позволяйте им возобладать над вами. Помните о том, что яркое солнце по-прежнему светит над вами. Оно просто зашло за тучу. Возможно, луч надежды не может пробиться через зависть и гнев других людей или через вашу чрезмерную осторожность. Чтобы восстановить душевное равновесие, вы должны отчетливо представить свои цели и приложить все усилия для их достижения. Это позволит преодолеть проблемы и трудности, избавиться от серости и привнести в свою жизнь яркие сверкающие краски. Одна из самых больших трагедий человеческой натуры заключается в том, что мы склонны откладывать жизнь на потом. Мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться розами, цветущими прямо за нашим окном. Дейл Карнеги. Резюме. Независимо от того, насколько успешными людьми мы являемся, время от времени нам приходится сталкиваться с трудностями. От способности справляться с разочарованиями, неудачами или неприятностями зависит не только наша работа или карьера, но и психологическое здоровье. Мы не можем изменить людей, но способны научиться конструктивно использовать критику. Для этого нужно воспринимать критику как способ самопознания, а не самоуничижения. Если вам не повезло с руководителем, помните о том, что мы не можем управлять поведением других людей, но в состоянии управлять своей реакцией на их поведение. Лучший выход данной ситуации – сосредоточить свои усилия на том, что вы в состоянии контролировать и изменять. Разногласия между людьми неизбежны. От того, как мы себя поведем в таких ситуациях, во многом зависят наши дальнейшие взаимоотношения. Потеря работы является, вероятно, одним из самых серьезных потрясений для любого человека. Мы можем значительно повысить свои шансы на выживание, если тщательно спланируем и предпримем необходимые действия для того, чтобы создать себе репутацию ценного сотрудника. Очень часто люди, избежавшие сокращения, переживают состояние, которое психологи называют синдромом уцелевшего. С одной стороны, они испытывают чувство облегчения, а с другой – чувство подавленности и вины перед своими менее удачливыми коллегами. Мы можем справиться с подобными эмоциональными проблемами, если будем следовать советам и рекомендациям, представленным в данной главе. В личной жизни нам также приходится сталкиваться с критикой. Здесь, как и на работе, важно сохранять спокойное отношение к критике и научиться извлекать из нее пользу. Помните о том, что критикуют не вас, а ваши действия. Крупные неприятности и горькие разочарования на работе и в повседневной жизни могут подорвать моральный дух и нанести сокрушительный удар по нашей самооценке. Мы обладаем достаточной внутренней силой, чтобы справиться с подобными проблемами и преодолеть состояние подавленности и депрессии. Нужно приложить все усилия для того, чтобы не только исправить ситуацию, но и избавиться от ненужных переживаний, которые отнимают нашу энергию и жизненную силу.